Парень он был словоохотливый, и память у него неплохая, так что слушать его весьма интересно. А я все корил себя за тупость. Ведь отсюда можно куда угодно позвонить. Аппаратуру мы в боевой режим еще вчера привели, после того, как стену пробили. Коды есть, звони куда хошь. Эх, баран я бестолковый. Полковник Лапин у аппарата прерывает нашу беседу голос из динамиков. Поперхнувшись на полуслове, старший лейтенант щелкает тумблером. Теперь, надо полагать, нас могут слышать. Здравия желаю, товарищ полковник. С вами будет говорить исполняющий обязанности военного коменданта области Рыжов Сергей Николаевич. Сейчас я кому-то язык-то укорочу. Ишь, чего выдумал, неудобно же. Никто меня на эту должность не назначал. Самозванец, чистой воды. Показываю Олегу кулак. Немало не смутившись, он что-то у себя на пульте переключает и кивает мне на микрофон, стоящий около меня. «Здравствуйте, товарищ Лапин!» «Здравия желаю, товарищ Ржов!» «Давайте не так официально. Вас как по имени-отчеству?» «Николай Петрович». «Очень приятно. Ну, а мое имя, отчество вы знаете. Прошу вас сообщить обстановку в вашем гарнизоне. Какая неотложная помощь вам требуется? В чем испытываете нужду?» Полковник некоторое время молчит. «Положение? Трудное положение у нас, Сергей Николаевич. Испытываем недостаток практически во всем. Пока в достатке имеем только медикаменты. Более-менее наладили водоснабжение. Приступили к ремонту энергоблока. Рассчитываем его запустить в ближайшее время. Принимаем меры по эвакуации населения в безопасную зону. Город частично разрушен в результате нападения. Часть территории заражена вследствие удара противника. Мало продовольствия, очень мало. Сколько человек вы хотите эвакуировать? Свыше 9000. Ни хрена себе! Как он их все это время-то кормил? Чем? Вот что, Николай Петрович. К вам завтра выходит рейдовая группа. 6 единиц специальной автотехники. Откуда? Из Рудного. К нам добрался ваш представитель, отец Михаил. Дошел-таки? Ну, молоток, мы уж думали... Дошел. Поэтому включим в колонну несколько грузовиков с продовольствием. Часть людей вы можете направить к нам. Примем и разместим. Прошу вас рассчитать потребность в прочем снаряжении. Постараемся помочь. Обратным ходом машины заберут детей и наиболее ослабевших людей. Транспортом располагаете? Да, только вот топлива мало очень. Пришлю вам несколько заправщиков. Тонн 30-40 для начала. Вам хватит? Сможете организовать эвакуацию людей своим транспортом? В обратный рейс загрузим вас продовольствием и топливом. В каком состоянии подъездные пути к городу? Здесь все в порядке. Завалы мы, насколько могли, расчистили. Дорога для техники проходима. До вас отсюда около 300 километров. Постараемся успеть как можно раньше. Людей можете высылать уже завтра. Встретим их по дороге. Оставим часть продовольствия. Машины ваши заправим. Обстановка вокруг города безопасна? Были отдельные эксцессы. Полностью гарантировать безопасный проезд не могу. Эвакуировать людей буду под охраной. Понял вас, учтем и это. Имейте в виду, на узле связи круглосуточно дежурят связисты. Можете их вызывать в любое время. Олег горестно вздохнул и с тоской в глазах посмотрел в угол помещения. Там стояла кушетка. Показываю ему язык. Сам виноват. Назвал меня комендантом. Вот и получи. Пусть ваши связисты оговорят частоты для связи. Будем с вами в постоянном контакте. Еще вопросы есть? А у вас там как? Все в порядке, Николай Петрович? Сюда ничего не попало. Город цел, налаживаем хозяйство. Организовали добычу угля. Электростанция работает. Запустим реактор, проблем с электричеством не будет и здесь. Да и с вами поделимся. Нам теперь РЛС не запускать уже незачем. Выслушав новую вводную относительно увеличения колонны, Трофим только крякнул. Но пообещал все сделать в срок. А я понесся дальше. На очереди у меня еще оставался Поливанов. Откладывать разговор с ним до возвращения из рейда не хотелось. Кстати, именно потому пригласил еще и Грача. Он оставался тут на хозяйстве, поэтому должен был быть в курсе всего. Бывший губернатор выглядел довольно понуро. В себя он так до конца и не пришел. Предложенный стакан с чаем схватил аж двумя руками. «Ну что, Олег Петрович, надумали?» «Сразу вас предупреждаю. Кейс ваш вскрыли. Так что эти секреты я знаю. Говорите о том, чего не было в кейсе. Опять же, захотите соврать, имейте в виду, что ваши соратники, в отличие от вас, давно уже раскололись до самой... В общем, раскололись». «Так зачем я вам тогда?» «Кого вы ждали в гости, Олег Петрович?» «Я? Ну, откуда? Не знаю, я не был уверен». «Так, чем-то мы его зацепили. Ясен пень. Ощущать себя марионеткой неприятно, но жить-то ему в любом случае охота. Так что колись давай, родной, мимешкой». Путаясь в словах и поминутно ссылаясь на плохую память, Губер все-таки понемногу разговорился. Не скажу, чтобы сообщенные им сведения были особенно интересными, но хоть что-то. По крайней мере, нам стало понятно, что в ближайшее время сюда никто не заявится с дружеским визитом. Во всяком случае, еще один танковый полк найти для этого было проблематично. Полной картины Поливанов не знал, да и никто из нас на это и не рассчитывал. Изображаю на морде скучающее выражение, что моментально подстегивает его на большую откровенность. «А скажите, Олег Петрович, этот... где этот диск? Ага, объект 161. Что за хрень такая?» «Простите?» «Ну вот здесь, в перечне важнейших задач помечено. Где это? А, вот. Поддерживать в удовлетворительном состоянии дорогу к Выгорскому руднику. А на карте стоит пометка «Объект 161». Что там?» «Покажите». «А, так это вам надо было у Игоря Георгиевича спросить. Он писал». «У кого?» «У Вашадзе». Мы переглядываемся. Выдернуть подполковника на допрос того света представляется весьма трудной задачей. Так он что же, перед вами не отчитывался? Ну, у меня были и другие дела. А у подполковника другое начальство, как и у покойного Малкина. А его заместитель... По лицу Поливанова пробегает судорога. «Этот солдафон? Ну, весьма недалекий человек. Если бы не его опыт, нет, ему ничего не сообщали». «Неудивительно. Разыграть Попова в темную — тот еще геморрой». Дальнейший допрос ничего особенно ценного не добавил. «Ладно, — говорю я Грачу. Теперь тут тебе башку напрягать. Вот и проверь на досуге этот рудник. Чего там такого добывали, раз оно до сих пор кому-то нужно?» «Все готовы к маршу. Осматриваю стоящих напротив меня людей. Больные, раненые, ухо болит, хвост подвернулся. Нет таких?» Нестройный гул голосов выражает отрицание. «Тогда всем слушать меня. Слушай боевой приказ. Ах, как эти слова на человека военного действуют. Некоторые бойцы чисто рефлекторно подтянулись. Глядя на них и соседи, люди, совершенно гражданские, приняли какое-то подобие строевой стойки. Объявляю порядок построения колонны и задач экипажа и машин. На площадке тишина. Казалось, пролети муха, заметят все. Головная походная застава у вас, бортовой номер 21, старший сержант Лобода. Ё! Удаление от боевого охранения 800 метров. Задача. Контроль обстановки, состояние проезжей части, наличие преград и помех движению. На связи быть постоянно. Доклад каждые 5 минут. Есть. Боевое охранение. Мамонт номер 2. Так мы окрестили монстра мобили. Бронетранспортер, бортовой номер 8. Старшее охранение, сержант Горяев. Я. Задача. Прикрытие колонны в случае нападения. Обеспечение развертывания основных сил. Подавление выявленных огневых точек противника. Удаление от основной колонны 200 метров. Есть. Основное ядро колонны. Мамонт номер 1. Грузовики и сопровождение. Номера с 1 по 3. Топливозаправщик номер 2. Бронетранспортер бортовой номер 11. Грузовики и снабжение. Номера с 1 по 6. УАЗ бортовой номер 6. Топливозаправщики номер 1 и номер 3. ГАЗ-66, бортовой номер 9. Старший майор Рыжов. Отвечать самому себе по понятным причинам я не стал. Задача. Обеспечение сохранности личного состава, имущества и материальных ценностей. В случае нападения экипажи боевых машин осуществляют огневое противодействие противнику. Десант в количестве 30 человек занимает при необходимости оборону и поддерживает нас огнем. Водителям машин сопровождения и снабжения отойти назад под прикрытием бронетранспортера и УАЗа номер 6. Выйти из-под обстрела и сохранить груз. В случае выбытия старшего колонны из строя, командование принимает старший лейтенант Рогозин. Есть принять командование? Потеряшка сегодня необычайно серьезен. Тыловое охранение, мамонт номер 3. УАЗ бортовой номер 7. Старший инженер Логинов Алексей Николаевич. Здесь, то есть я. Удаление от основной колонны 200 метров. Задача — прикрытие ядра колонны при атаке с задней полусферы. Есть. Тыловая походная застава ГАЗ-66, бортовой номер 2. Старший — ефрейтор Петунин. Я. Задачи. Контроль дорожной обстановки, выявление признаков наблюдения. При выявлении погони задержать, дать время для развертывания основным силам. Есть. Вольно. Вопросы есть? Нет. По машинам.